Господствующий класс Тауантинсуя также не был однородным. О тех слоях инкского общества, которые в силу разных причин примыкали к нему, мы уже рассказывали. Сам он состоял из двух далеко не одинаковых прослоек. Нижний слой был во много раз более многочисленным, нежели верхний. Его образовывала местная неинкская знать. Ее положение было в некотором роде двусмысленным, целиком и полностью подчиненная и зависящая от сынов солнца. Она должна была управлять вроде бы своими, но фактически уже инкскими землями и подданными, и управлять не по своему разумению или прихоти, а строго следуя законам и обычаям сынов солнца. Это была знать второй руки, управлявшая, но не правившая. Естественно, что ее положение резко отличалось от положения трудящейся массы, но именно она, местная знать, больше всего теряла, как в политическом, так и в экономическом отношении, при включении в состав царства инков. Вот почему местная неинкская знать представляла для Куско наибольшую угрозу. Она же являлась объектом последовательной и целенаправленной идеологической обработки со стороны инков. Для этих целей в Тауантинсую существовала хорошо отработанная система политического воспитания, но не самих курак, а их наследников. И если кураки только посещали столичный город Куско, они бывали там для участия в праздниках и торжествах или приходили по делам своих царств, наследники постоянно жили в столице, пока не наступал их черед занять престол. Сыны солнца, составлявшие верхний слой господствующего класса, были безраздельными хозяевами и подлинными правителями всех четырех сторон света. Создание панкичуанского царства, а позднее и многонационального, разноплеменного, этот термин звучит плохо, но точнее отражает суть государства, было их прямой заслугой. Власть инков была ничем не ограничена. Фактически поощрялись любые поступки инков, лишь бы они не оскорбляли божественного прародителя и не нарушали установленные внутри клана порядки. Все остальное было дозволено сынам солнца. Выше мы писали, что инки никогда не совершали преступлений. Так утверждал хронист инка Гарсиласу, ссылаясь на заявление индейцев Тауантинсую. Хронист объяснил, почему сыны солнца никогда не оказывались в положении правонарушителей. У инков не было причин, которые обычно являются основаниями для преступлений. Как-то страсть к женщинам, или алчность к богатствам, или желание мести, ибо если они желали красивых женщин, им было дозволено иметь их столько, сколько они хотели. То же самое имело место с богатствами, ибо у инков никогда не было в них недостатка, чтобы брать чужие или позволить подкупить себя из-за необходимости. Яснее не объяснишь. Но хронист то ли умышленно, то ли по недосмотру упустил еще один возможный мотив для преступлений — борьбу за власть. Такая борьба шла, однако сыны солнца умело скрывали ее. Официально все сапа-инки восходили на престол Тауантинсую только законным путем. Все они числились старшими сыновьями умершего правителя, даже если не были таковыми, например, инка Уайна Капак. Если же инка-правитель оказывался недостойным своего звания, его имя просто исчезало из Капакуны. Так случилось с инкой Урко. Иными словами, сыны солнца не могли совершать преступления или иное зло, поскольку они были сынами солнца. Убедительная логика. Для подданных Тауантинсую существовали три заповеди, сформулированные как приказ. Они составляли суть морального кодекса, возведенного в ранг закона. Не будь вором, не будь лжецом, не будь бездельником.